Глава 13. Паша смотрел на меня, не отрываясь. Вот ни на секунду. Жрал просто взглядом своим страшным. А я сначала в догадках терялась. Понятно же, чего хочет. Понятно, чем все закончится. Зачем медлит. Притащил в ресторан, да еще и дорогой, такой пафосный. Я в своем дешевом офисном наряде, да еще изрядно потрепанном все тем же Пашей днем, а потом отморозком в ночном клубе, смотрелась дико. Как-то сразу, по презрительным и недоуменным взглядам окружающих, становилось заметно, что не место мне тут. В этой своей кофточке с распродажи за 300 рублей купленной, в этих туфлях со сбитыми каблуками, с дешевой сумочкой, с прической. Хотя разве то, что у меня на голове сейчас, можно назвать прической? Сначала в ней погуляли Пашины железные пальцы, затем я прошлась влажными руками, сминая, прижимая пряди, а потом еще это приключение в ночном клубе. И мама дорогая, а что у меня с лицом-то вообще? Может, там панда? Хотя нет, тушь-то я еще в туалете на директорском этаже смыла. Черт. Он точно решил надо мной дополнительно поиздеваться. Унизить, хотя куда уж больше. Но вот обломается. Я подняла взгляд, устав прятаться и делать вид, что я не замечаю его пожирающих глаз. Смотришь? Смотри. Вот она я. И замерла, не успев даже вызов в глазах выразить. Потому что к его взгляду неприменимы были слова пожирающей, как и вообще все другие. Те, что я могла вообразить. Он смотрел серьезно, немного насмешливо, словно понимая, читая все мои мысли и телодвижения. Опять. Опять. И я застыла, как мушка, пришпиленная к предметному стеклу. Только препарировать осталось. Чем он не спеша и занимался? Изучал, осматривал, не торопясь, обстоятельно и с удовольствием. Это было каким-то новым уровнем бреда, тем, на который я не подписывалась. Если до этого между нами все было довольно понятно, не принимая, конечно же, во внимание вообще его возникший ко мне интерес и затем идиотское предложение переезда, то вот теперь все стало ненормальным окончательно. Я не испугалась. Чего бояться-то? Секс у нас уже был, и даже не раз. С одной стороны, вроде никаких сюрпризов. Все сюрпризы уже были. Но насторожилась. Вдруг он все же маньяк, любитель БДСМ, порки, секса втроем, групповушки? Попробовал меня, понял, что подхожу, потому что какая? Правильно, безотказная, как мы это уже сегодня днем выяснили. Потом привязал еще чувством благодарности за спасение, и вот оно, готовая раба, да еще и реально готовая, потому взгляд его хамский все же будоражит, вызывая томление, и воспоминания непрошенные о том, что вытворял со мной, и как мне это на самом деле нравилось. Кто его знает, может, и извращения всякие понравятся, сколько я еще о себе не знаю». Отсосала же своему боссу прямо в лифте, не воспротивилась, не встала в позу. Хотя нет, как раз в позу и встала. Видно, в глазах моих мелькнуло что-то при этой мысли, может, тень воспоминания, которую он тут же считал, потому что отложил салфетку, спросил. «Наелась?» И пока я с удивлением смотрела на пустую тарелку перед собой, которую непонятно, когда успела подчистить, Паша резко поднялся, подхватил меня под локоть и повел из ресторана. Опять унижая таким образом, показывая всем присутствующим, кто есть кто, в смысле, кто тут хозяин жизни, а кто подстилка бесправная, которую сейчас везут трахать. В машине Паша прикурил и вырулил в сторону выезда из города. К нему, значит. Опять в этот особняк здоровенный. Я отвернулась к окну, не говоря ни слова. Смысл разговаривать. Не этого от меня ждут. Паша покосился, положил ладонь на колено, остро напоминая мышечной памятью тела ту нашу первую поездку. И опять жар по телу распространился, и дышать стало тяжело. Но я держалась. Зачем только, непонятно. Наверное, чтобы последнее уважение к себе не растерять. В дом он вошел, ведя меня за руку. Аккуратно переплел наши пальцы. Открыл дверь, пропуская меня вперед. Я вошла, имея в этот раз возможность и время, чтобы оглядеться. Хотя, по большому счету, оглядывать было нечего. Дорого, роскошно, безлико. Как и многие дизайнерские интерьеры, штампуемый на поток. Заметно было, что Паша особо в этом доме и не бывает. А если и бывает, использует только пару комнат. Остальные выглядели нежилыми. По крайней мере, так казалось мне. Больше рассмотреть я ничего не успела. Наивно было полагать, что на экскурсию сюда привезли. Паша подхватил меня на руки и молча понес в спальню. Я лишь обняла его за шею и опустила глаза, позволяя нести себя туда, куда ему хотелось. Он сейчас хозяин. Может делать все, что душе угодно. К моему удивлению, Паша принес меня сразу через спальню в здоровенную ванную. «Шалманов воняет», — хрипло сказал он, ставя меня на пол и открывая кран, чтобы набрать джакузи. Я неуверенно потянулась к блузке. Он хочет, чтобы я помылась или сам, или чтобы мы вместе залезли в воду. Паша стоял, не сводя с меня опять темного, жрущего взгляда, и ждал. Чего ждет? Чтоб я начала раздеваться? Он опять, как в прошлый раз на улице, приглашающе мотнул головой. Понятно. Значит, чтоб начала раздеваться. Ну, стриптиза красивого он от меня не дождется. Я сняла блузку, вышагнула из юбки. Подошла к джакузи, уже наполненной наполовину. Огляделась неуверенно. Паша уже стащил рубашку и теперь расстегивал ремень на джинсах. Я задержала взгляд на его плечах, широких, забитых татуировками, груди, заросшей волосом. Отвернулась. Хорош, ничего не скажешь. Тяжелый, мощный зверь. Я расстегнула уже дышащий на ладан лифчик, на долю которого сегодня выпало столько испытаний. Спустила трусики. Услышала выдох сзади. Поежилась, но не оглянулась. Ступила в воду и сразу же уселась, спрятавшись за пеной. И не смотрела, только слышала, как звякнула пряжка ремня о кафель, как воды стало больше, когда он погрузился в нее, рядом со мной, прямо за спиной. «Сюда иди!» Тихая команда, безапелляционная. «Иду, носорог, иду!»